Гуру. Мысль растет при постоянном на ней сосредоточении и частом возвращении к ней. Вопрос в том, какие избираются мысли для сочетания с ними. Мысль сочетается с сознанием, если допущена в него. В этом опасность от нежелательных мыслей и даже, быть может, очень желательных, но, увы, недостаточно чистых. Сперва надо установить, какие мысли желанны, затем определить степень их чистоты и пригодности, а потом уже сурово изгнать все несоответствующее уровню достигнутой ступени. Друзей выбирают с разбором, а тем более мысли, ведь это тоже друзья, и нехорошо, когда они становятся лютыми врагами и тиранами, от которых так трудно освободиться.